Первое. О доктринах столько говорилось, но человечество не знает, как принять доктрину братства. Сколько извращений наслоено на истине, сколько принципов разрушено. Спросят, на чем же строится твердыня братства? Скажите, доктрина сердца, доктрина труда, доктрина красоты, доктрина эволюции, доктрина напряжения, доктрина наиболее жизненная. Мы последователи беспредельности. Там, где сложное стремление недоступно, там братья человечества не утверждают своего явления. Мы насыщаем пространство течением эволюции. Братья человечества отказываются от паранирваны для утверждения человеческой эволюции, добровольно стремясь к основанию лучшей ступени. Цель не обходится без труда, цель не обходится без приношений, так указывайте на близость явления Майтреи. Когда человечество, утеряв основу учения, погрузится в непонимание, тогда, по предсказанию, явленному древнейшими учителями, настанет эпоха Майтреи. Наши устои присланы для возрождения духа разумения. Так скажите непонимающим, так укажите на доктрину сердца.